6.16.2. Вибрационная болезнь от воздействия низкочастотной вибрации меньше 35 Гц. Эта форма заболевания характеризуется атонией сосудов. Вибрационная чувствительность страдает меньше, болевая больше. Наблюдаются поражения серединного, локтевого и подкрыльцового нервов, гиподинамия, гипотония и гипотрофия мышц. Стволы серединного и локтевого нервов болезненны при пальпации. Часто поражаются кости кисти, локтевые и плечевые суставы. В костях развиваются кисты, остеопороз. Наблюдаются деформирующие артрозы мелких суставов кисти рук и предплечья. Иногда окостенение сухожилий двуглавой и трехглавой мышц плеча. Эпикондилиты. Развивается спондилез шейного и верхнегрудного отделов позвоночника. На первой стадии заболевания появляются небольшие боли и парастезии в руках, легкое расстройство чувствительности на кончиках пальцев, температурная и вибрационная чувствительность снижена незначительно. На второй стадии указанные симптомы усиливаются, чувствительность снижается не только на пальцах и кисти, но и на предплечье. Рефлекторная возбудимость мышц повышена. Могут наблюдаться ангиоспазмы. На третьей стадии приступы ангиоспазма учащаются, снижается кожная температура на кистях и стопах, пальцы рук становятся отечными, в мышцах пальпируются уплотнения, усиливаются боли, появляются судороги, нарушается деятельность сердечно-сосудистой системы. Четвертая стадия встречается редко. Цель массажа – улучшение тонуса периферических сосудов, повышение тонуса мышц, улучшение питания тканей, борьба с мышечной атрофией, уменьшение болезненности нервных стволов, предупреждение развития остеопороза и контрактур. Массаж более эффективен на первой и второй стадиях заболевания. Методика массажа зависит от характера патологических изменений в сосудах, мышцах, нервах, суставах. При гипотонии сосудов, как и при мышечной гипотонии, можно применять достаточно глубокий массаж в виде глубокого обхватывающего непрерывистого и прерывистого поглаживания, попеременного и спиралевидного растирания, легкого полукружного и продольного разминания на верхней конечности. Вибрация любого вида полностью исключается. Массажу подвергают паравертебральные области, соответствующие отделы позвоночника и пораженные конечности. 6.16.3. Вибрационная болезнь от воздействия общей вибрации. Эта форма болезни наблюдается у рабочих, труд которых связан с применением мощных вибрационных аппаратов. У пациентов отмечаются умеренные изменения периферических нервов и сосудов нижних конечностей, быстрая утомляемость ног, легкое расстройство чувствительности на нижних конечностях, наблюдается болезненность икроножных мышц, ослабление пульса на тыльной артерии стопы, в области стоп капиллярный спазм, понижение температуры кожи. Пациенты жалуются на повышенную утомляемость, легкое головокружение, головные боли, непереносимость вибраций, сухожильные рефлексы повышены, отмечается дрожание пальцев рук. Массаж эффективен на начальных стадиях заболевания. Методика массажа та же, что и при спастических порезах и параличах, с учетом особенностей клинического проявления данного заболевания на различных стадиях. Массаж необходимо сочетать с теплом. Каждую конечность массируют по 15 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 12-15 процедур и регулярно повторяется через месяц-полтора.